постоянным героем мифов, был никем из нас не виданный огненно-рыжий тигренок, который выжил даже после того, как ему враги пульнули в живот из-за угла. Витька Байдаков не шел, разумеется, с ними ни в какое сравнение. Он кидал с балкона чернильные пузырьки на крыше машин, поджигал газеты в почтовых ящиках, обрывал трубки в телефонах-автоматах. Ну, в общем, мелко пакостил. Сейчас, поди, педагоги и врачи подыскали бы для него пару-тройку научных терминов, все объясняющих с точки зрения психологии и физиологии. А тогда называли Витьку просто хулиганом. Впрочем, зона его деятельности распространялась в основном на стеклянный дом и на несколько родственных кооперативов вокруг. К нам во двор он не очень-то шастал со своими штучками. Здесь хватало собственных королей. Но как-то воскресным днем забрел с двумя приятелями на площадку, где мы, по тогдашнему выражению, пинали пузырь, то бишь играли в футбол. В ту пору посреди двора стояла у нас хоккейная коробка, окруженная высокой сеткой. Небольшая, метров 25 на 15. Зимой на ней заливали лед, а с ранней весны до поздней осени мы гоняли тут мяч. Витька появился в мае, в жаркий... Это я помню точно, потому что и сейчас вижу, как мы потные, грязные, с криками носимся по площадке, поднимая ногами... Они с Рустами уселись на лавочке возле бортика и глядели на нас, покуривая и поплевывая. А когда пузырь очередной раз перелетел через сетку и в игре наступил вынужденный тайм-аут, Витька громко предложил боевую до 10 голов по 3 рубля с командой. «Не боись, чуваки», — сказал он нам, иронически ухмыляясь. «Нас трое, а вы все. Без офсайда, руками не брать. Поехала?» Мы переглянулись. Вообще-то играть в футбол на деньги у нас не было в заводе, но и отказаться от прямого вызова казалось стыдным. Между нами и Витькой разница была года в 2-3. Он и его приятели были как минимум на голову выше самого высокого из нас. Но наших было человек 6. Играть предстояло на своем поле. И мы согласились. Они сняли рубашки, закатали штаны до колен и понеслись. Безусловно, Витька не учел нашей многолетней сыгранности. Мы делали их, как младенцев, широкими пасами через всю поляну. И когда вколотили им третий или четвертый мяч, Витька озверел. На нем были не кеды, как у нас, а обычные ботинки на шнурках, остроносые по тогдашней моде. И этими ботинками он начал нещадно лупить по нашим ногам. Да еще к тому же принялся к месту и не к месту играть в корпус. То есть попросту сносить нас, прижимать к дощатому бортику, а то и в наглую толкать руками. «Кончай коваться, байдак!» — сумрачно говорили мы ему, сплевывая тяжелую вязкую слюну пополам с песком. «Ха-ха! Не любят желтовские настоящий футбол!» — едко ухмылялся Витька и продолжал махать ногами почем зря. Счет был в нашу пользу, с большим разрывом, и прекратить боевую представлялось невозможным. Или играй, или плати. Тогда я тоже обозлился. И когда Байдаков очередной раз попер на меня, подставил ногу так, что он полетел носом в землю. Потом только до меня дошло, что этого он как раз и добивался. Вскочив на ноги, Витька, не говоря ни слова, врезал мне кулаком по лицу. Из разбитой губы брызнула кровь. Я вжался в борт, ожидая, что он снова бросится на меня. Но ему уже было достаточно. Оглядев нас со злым прищуром, байдак процедил. «Не умеете играть по-честному? Сидите дома!» Не торопясь, надел рубашку, раскатал штаны и пошел за своими ухмыляющимися дружками.